Активация. Я направил руку на стену. Они поймут. Должны. Да и не навсегда я. Боги. Кто есть? Я хочу на землю. Активация. Эпилог. Взгляд со стороны. Талвдир стоял на полу, исписанном огромным количеством символов. На стене этой комнаты было выдавлено послание. Коллеги из Винтерхолда, теперь я понимаю, почему вы не пускали меня сюда. Но я пришел. Он дал мне знания, что я так долго искал. Не вините его. Я еще вернусь. В его расчетах действительно есть ошибка, а у меня есть решение. Помните, я с вами не прощаюсь, только говорю до свидания. Вот зараза. Седобородый Макс плюнул. Ты это специально? Да. Из соседней комнаты донесся голос. И чего ты этим достиг? Сам же превратился в это, когда провел этот эксперимент. Но он не превратился. Мне еще об этом сообщать Архимагу. Арр, чтоб все Дайдра тебя побрали. Он обещал вернуться. Надеюсь. Талвдир махнул рукой. А что, в принципе, могла дать Райнеру коллегия? Он уже практически выпил все знания, еще чуть-чуть, и он ушел бы куда-нибудь еще. Так что этот путь ничем не хуже сотни других. 16.02.2013. Часть 3. Любопытный Архимаг. Глава 1. Место. Земля. Год. 1986. Страна. Англия. Город. Лондон. Местное время. 14.00. Дата. 31 июля. Райнер Ли. Несколькими минутами ранее. В этот раз перенос был ощутим. Я видел, как сплетаются непонятные линии вокруг. Видел, как загораются и гаснут где, то вдалеке звезды. Меня самого тянуло по огромному туннелю, который, очевидно, проделывал я сам. От моего тела, меня, тянулись какие-то жгуты, которые упирались в стены туннеля. И что самое противное, я ощущал отток магии. Отток, то был, а вот пополнения не было. Внезапно впереди показалась звездочка. Я не обратил на нее внимания, занятый разглядыванием той свистопляски, что творилось вокруг. Но она обратила на себя внимание, когда резко, скачкообразно приблизилась и превратилась в огромный шар света. Вот, только и успел выругаться я, когда до меня дошло, что остановиться я не могу. А звезда была все ближе и больше. Удар. Мир на мгновение мигнул. Я почувствовал, что все, прилетел, и даже приземлился. Удар был не сильным, словно кто-то просто сбил меня с ног. Глаза все еще слезились, так что понять, где же я, было невозможно. Кое-как оперевшись на что-то каменное, я попытался привести себя в порядок. Первым делом надо снять маску, потом, на ощупь, снять перчатки. Глаза. А-а-а, черт. После минуты энергичных растираний зрение стало проясняться, хотя появилось какое-то жжение. Но на последнее я уже не обратил внимания. Кладка. Кирпичная кладка. Передо мной была самая, присамая обычная кирпичная кладка. Взгляд переместился в другую сторону. Стена. Кирпичная. Взгляд еще чуть-чуть сместился. Бак. Мусорный. Неужели? Получилось. Земля. Кое-как, держась за стенку, я побрел к выходу. Стоп. Я же в доспехе. А-ля паладин с ролевки. Хм. А это мысль. Если спросит кто, то я толкиенутый. Хотя до полноты образа не хватает одной вещи. Плащ. Точно, нежен срочно плащ. Я кое-как остановился, не отрывая рук от кладки здания, усилием воли создал под пальцами алхимический круг. Активация. От стены отделился тонкий слой камня. Под действием алхимии частички камня стали изменяться, превращаясь во что-то другое. Нет, это вещество не было растительного происхождения. Камень очень изменился, стал эластичным, мягче, потерял почти все свойства камня. И вот это уже новое, непонятное, но так похожее на обычную, льняную ткань черного цвета вещество приняло форму плаща. Если б мне кто-то спросил, из чего сделана моя одежда, то я бы, наверное, ответил, что из разновидности пластика. Именно этот материал был ближе всего по свойствам. Ослабшими руками я накинул на плечи новодела и уже чуть-чуть увереннее побрел наружу. Стоило мне только выйти из-за кутка, как я понял, что попал куда, то не туда. Вы меня извините, но тогда вида у наших людей быть не могло. Одежда, хоть и вполне современная, но какая, то не совсем модная, женщины все какие, то закутанные в одежду, юбок выше колен, раз, два и обчелся. Мой взгляд упал на небольшой, грубо собранный прилавок, у которого сидел мальчишка в кепочке а-ля Ленин. Газеты, да. С почти утробным рыком я как танк направился к газетному ларьку, расталкивая толпу. «Мистер, не желаете купить газету?» «Как?» то робко начал паренек. Желаю, вот, это времена, послед, на вас. Я уже вырвал из рук мальчишки газету и, порывшись в поясных карманах, не найдя там мелочи, я бросил парню камень на 100 золотых. Мистер, но это не, отнесешь камень любому оценщику, сдача твоя. Ух ты, настоящий драгоценный камень. Захлебывающего восторгом парня я не слушал. Название газеты, времена, Пхетимес. Я все же на земле, только чуть промазал. Я в Англии, но затем мой взгляд переместился на другую страницу. Миссия мира Джеффри Хау в Южной Африке не приносит ощутимых результатов в виде освобождения из тюрьмы Нельсона Мандела или отмены запрета на деятельность Африканского национального конгресса. Дата под статьей 29.07.1986. Б.Л. Снайпер. Хотел землю, называется. Точнее надо было быть, точнее. И кто меня дернул вспомнить про Биг Бен? Мистер. Меня кто? То дернул за плащ. Я, все еще кипя раздражением, развернулся. Мистер, ваши документы. Коп, классический такой. Кое, как справившись с собой, я просто глянул тому в глаза и навел на него иллюзию. Полицейский, привычным жестом открыл пустоту и вчитался туда. Потом поднял взгляд, сравнивая фото. А, мистер Машанти, что ж вы в таком странном виде разгуливаете? У нас костюмированный вечер, я к костюму привыкаю. Хаэм, ну, всего вам хорошего, только бы вам сейчас лучше вернуться домой и переодеться, вы людей шокируете. Обязательно, уверил я блюстителя правосудия. Знаете, всегда мечтал побродить по Лондону. Что я могу сказать? Мое впечатление пока сугубо положительное. Город был цивилизованным. Тут были бутики, небольшие магазинчики и прочее. Но самое главное, тут был товар. Страна развитого капитализма. С полицией проблем больше не было. Я просто накинул на самого себя иллюзию классического костюма. Как сразу не догадался, не знаю, видимо до конца не отошел. На меня косились, но молчали. Причина косых взглядов – непонятная национальность. Вроде и европеец, но небольшое славянское закругление лица. Вроде белый человек, а щурюсь как азиат. Да и с возрастом ничего не понятно. Кто, то даст 19, а кто, то и 25. Вот так, бессмысленно. Бродил я минут 30, пока меня чуть не сбила машина. Виноват, каюсь, отвык от этих бестий, так что пришлось вернуться к этому грешному миру и прекратить витать в облаках. Я точно не знаю, какому богу высказать слова благодарности и принести жертву, но когда я обратил внимание на окружающих меня, то был немного растерян. По улицам шел, шатаясь, пьяный мужик. Мужик как мужик. У нас в России такие шатуны довольно часто появляются по вечерам, но меня заинтересовало другое. Шел он как я, танком, но при этом все расступались и уступали дорогу. Более того, они даже не смотрели в его сторону, а посмотреть было на что. Балахон, в лучших традициях коллегий магов Винтерхолда, но цвет не строгий, а желтовато-зеленый. Извините, но такое чудо просто напрочь выбило из меня все мысли. Мне стало любопытно, это все равно... что перебирая речной песок обнаружить жемчужину, а пьяный балахонщик шел своей дорогой, пристроиться ему в хвост, дело 3 минут, и вот я по городу иду не один, а с невольным проводником, поплутав по городу минут 5, пьяница добрался до какого, то трактира и ввалился туда, стоило только двери приоткрыться, как оттуда донесся звук хорошей такой гулянки, я чуть постоял перед входом, пытаясь понять, что мне тут не нравится, да и название у бара, оно было каким, то знакомым, а вот откуда, не помню. Почесав в затылке, я принял решение, заходим, авось в дырявом котле будет что, то интересное. Небольшой, засаленный зал был битком забит народом, половина из них была уже в дупе пьяной, а вторая активно набиралась. Но примечателен иной факт, они все были в мантиях, что за сборище фриков. Впрочем, я от них не сильно отличаюсь, от удивления даже упустил контроль над иллюзией, так что теперь в дверях стоял такой красивый в доспехе и плаще. Бармен, заметив меня, кивнул на свободный стул около стойки, приглашая. Я отказываться не стал. Иностранец, поинтересовался человек за стойкой. Да, я не из Англии. Вы мне скажите, уважаемый, а что тут у вас такое отмечают? Не знаешь? Ах да, сегодня день, когда мальчик... который выжил. Бармена прервал голос из зала. За Гарри Поттера, ура. Так вот, он сегодня родился, а чуть позже спас Англию от того, кого нельзя называть. Вот держи, сегодня всем за счет заведения. После чего бармен передал мне кружку с чем-то алкогольным. Мне же было на это глубоко наплевать. Мозаика сложилась. Два слова, два чертовых слова, и все усложнилось на порядок. Ну, здравствуй, мир, выдуманный писательницей Роулинг. 17.02.13. Я сидел за барной стойкой, как в воду опущенный, и пытался напиться. Хотя, больше думал, чем всерьез пытался. Метаболизм или еще что, то в моем организме делало любую дозу алкоголя смехотворной, чтоб получить эффект как от пары бокалов шампанского. Я должен выпить литр чистого спирта, доказано. Так что в данный момент я просто время от времени пригубливал напиток, кривился от противного вкуса и продолжал обдумывать планы. Кстати, напиток, дымо, алкоголь примерно как у пива, 5-7%, вкус же какой, то приторный, то ли соленый, то ли сладкий. Похожее было, когда друзья надо мной подшутили, насыпали сладкий попкорн вместе с соленым в одну миску. Я тогда фильмом был увлечен, не заметил, ну и черпанул полную горсть и отправил в рот. Передать словами невозможно, но если вы настоящие исследователи, то советую провести эксперимент, чтоб вас любопытство не задушило. Ладно, хватит полемики, вот вам расклад. Мир мне относительно известен, это плюс. Известен он мне из бредни английской писательницы для дошкольников и куцего запаса истории из школьного курса. Было бы дело в СССР, то еще рассказы бабушек. Но про Англию полный ноль в этом плане. Кто, с кем, когда, белое пятно. Знаю только, что где, то тут есть панк, группа Sex Pistols или как, то так, это минус. Тут есть магия и технологии, это плюс. Магия тут какая, то непонятная, я еще по фильму помню, как они со своими палочками носились. Что за бред, маг без палочки не может колдовать, надо изучить, все же любопытный феномен. Далее, события, которые вероятно могу произойти. Когда Поттер идет на первый курс, он вроде с трехголовой собакой за философским камнем лезет, или собака его не пускает, неважно, пометочка на полях, захапать камень и изучить, если есть возможность. По фильму он показан довольно крупным, человек так на 300-400, но вроде его из крови дракона делали. Так не увлекаться, что дальше? А дальше у нас по школе должна ползать убер, змейка, размер, на сумочку хватит, взгляд. Превращает в камень, характер, миролюбивый. Если ее одна малявка с ножиком порешила, то мне сам Бог велел, да и глазки у этой твари должны быть зачетными. Впрочем, вероятность того, что Поттер в одиночку убил змея, стремится к нулю, это в детской книжке такое можно написать, а тут кто знает, что будет. Авось три отряда местных полицаев рядом будут дежурить и в случае чего доблестно закидают рептилию шапками, или чего там у них. Третий курс, ма. Помню, что летали такие черные в халатах, назгулы. Поймать и вскрыть, однозначно. Четвертый курс. Должно быть какое-то испытание, турнир какой-то. Там еще в конце Гарика чуть не того, по назначению, на ингредиенты не пустит. Или пустит, не помню. Пятый. Не помню ничего, скучный курс. Дальше тоже вата, все забылось как редкий шлак. Я только концом поинтересовался. Володю, по кличке Морда, братва замочила на хазе, а Шрам, башка, почетно взял к себе на содержание какую-то рыжую дуру. Или не дуру, раз Поттер ее содержать будет. Еще пометочка, надо уточнить про местную систему денег. Они вроде как золотом расплачиваются, может мне проще будет сразу бабло печатать, или лучше толкнуть пару тонн драгметалла банкирам. Я вроде помню, Потный у нас богатенький Буратинка, а все его сбережения в золотишке в банке где? То тут, неподалеку. Там еще такие карлики были, гномы, не, гоблины. Во, точно у гоблинов. Итак, план действий. 1. Сейчас иду к банкирам и выясняю насчет драгметаллов. 2. Я устраиваюсь тут поудобнее, особнячок, лоба, все как у людей. 3. Я рву когти в союз и вылавливаю своих родичей и везу их сюда. Стоп, этот пункт зачеркнуть. Сейчас же 86, а я родился только в 90. Родители тогда и поженились. До этого они встречались чуть ли не полгода. ХМ. Значит, план Б. Найти, оберегать, следить, чтоб интрижек не было, а после можно и сюда тащить. 4. Любопытная у них магия? Да. В их магическую школу мне не поступить, но нанять частных репетиторов и скупить пару частных библиотек – милое дело. У них тут вроде война шла, я не поверю, что среди проигравших не было ценителей литературы. Мы же в магическом мире, где знания равны силе. Ну а под шумок, готов поспорить, что если дать на лапу правильному чиновнику, то конфискат поменяет своего владельца. 5. Решить, влиять ли мне на историю и надо ли мне оно вообще. С одной стороны любопытно, что будет, а с другой тут такой геморрой намечается, что мама не горюй. 6. Стоп, а с чего я взял, что все будет согласно истории Роулинг? Значит, пункт 6 торжественно становится пунктом 0. Выяснить соответствие с каноном. Но в принципе, 30% уже есть, ведь Гарик опознан, Володю он убил. ГМ. Володя убился об Гарика, если быть точным. Любопытно, а я себе такое зеркальце повесить могу? Я на миг задумался, не упускаю ли чего. Задумчивое чесание затылка вылилось в еще один пункт. 7. Проверить работоспособность метки переноса. Но это уже после большей части исследований тут. Вдруг опять перелет будет, а то в Скайриме осталось так много неисследованных вещей. Вроде все. Ну, раз план есть, его надо выполнять. Мистер Э. Я обратился к бармену. Том. Мистер Том, вы не могли бы мне помочь? Я впервые тут. Как мне попасть на магическую часть? Вопрос на самом деле не на пустом месте. Я точно помню сценку, где великан, который пришел за Патти, своим зонтиком чуть ли не 10-символьный пароль отстучал. О, конечно, конечно, для иностранных гостей я всегда рад услужить. Кстати, если надумаете останавливаться у нас, то у меня всегда есть пара комнат. Есть обычные, а есть и подороже с. Тут Том сделал многозначительное лицо и сально улыбнулся, намекая на род услуг. Заманчивое предложение, я подумаю над ним. А теперь я хочу попасть в Косую аллею. Это так называется наша улица. Кстати, а откуда вы? Я что, то никак не могу понять, акцента у вас не абсолютно. Бармен вышел из за стойки и направился к задней двери, по пути расспрашивая меня. Да и внешность у вас примечательная, тоже ничего не понятно. ГМ, у меня папа из России эмигрировал в США, где женился на полукитаянке. Вот так и получилось, что родня есть и в Китае, и в России, и в Европе. На ходу выдал я, чтоб было более, менее правдоподобно. А во, ну, у вас и родословная. Теперь понятно, почему вы так выглядите. А какие-нибудь еще языки знаете? Мы вышли из бара в небольшой закуток. Впереди была стена с 6 продавленными кирпичами посередке. Только русский, китайский в этом плане совсем страшный язык. О, ну все равно, русский же считается не менее сложным. С этими словами Том достал палочку и начал ее дотрагиваться до кирпичей над вмятиной в стене. Верхний, нижний, левый, правый, верхний, нижний. Удачного вам дня. После манипуляций бармена, каменная кладка ожила. Кирпичи сдвигались, перестраивались, отползали в стороны, формируя проход. Любопытно. Хочу себе такие ворота, только чтоб сами открывались, ну как в современных супермаркетах. Кстати, пока Том меня о языках не спросил, я и не задумывался, на каком языке думаю. Пара простеньких тестов показала, все же русский. Ну не переводятся такие идиомы на английский. Да и вообще странное что, то с этой речью, пока не задумываюсь, читаю и шпарю на английском как на родном. Но стоит только моей фантазии перейти на более крепкие выражения или сленг, пишу на русском. Более того, после небольшого сознательного усилия говорю только на русском, а английский задним фоном переводится. А теперь смейтесь, я не помню языка Скайрима, вообще, только общие понятия, как двемер и ПР, сохранилось. То же самое и с языком Аместрис. И как я не обратил внимания, любопытный феномен, да. Но пока я отвлекся, мир жил своей жизнью. У витрин магазинов толпились детишки в мантиях, чинно шествовали дамы, а над переулком то и дело разносились крики торговцев. Лучшие котлы. Покупайте глаза Тритона. Сегодня скидка. Кому зачарованную посуду? Не бьющиеся. Над головами людей все пестрило вывесками, которые то и дело расцветали красками, оживали, да и просто разлетались на куски и собирались вновь. Мне потребовалось минут 20, чтоб совладать с собой. Тут столько всего любопытного, но кое-что останавливало. Деньги. Силой отнять, как два пальца об асфальт, только потом много проблем будет. Я пока еще достаточно адекватен, чтоб вынести все это, но лучше найти банк и решить одну из проблем. Дорогу в банк мне удалось найти довольно легко. Я просто схватил за шиворот первого попавшегося мага. Им оказался какой? То рыжий клерк в очках и залатанной мантии с придурковатым выражением лица. Банк где? Для верности я его даже немного приподнял над землей, благо рост позволял. Там, он, вися на моей вытянутой руке, тыкнул пальцем в сторону самого большого здания на улице. «Благодарю», — ответил я, вежливо ставя мага на землю, откуда брал. «НН не зазачта», — проблеял рыжий клерк, но я его не слушал. «Банк, говорите, ХМ, любопытно, 19.02.13, ма, что я могу сказать о здании банка? Большое, белое, стиль точно сказать не могу, но вроде рококо. Ну, такой стиль, где все от роскоши просто ломится, много рюшечек, завитушек. Я еще помню, что девизом этого стиля было: после нас хоть потоп, так что роскоши не просто много, ее охренительно много. Откуда у студента, физика, такие познания? Открою вам страшную тайну, встречаться с девушкой из модельеров смертельно опасно для мозгов. Это мне сейчас это легко говорить, но когда ваша девушка тащит вас в 6 утра, в субботу, в какой, то непонятный зал, где тыкает пальцем на какие, то нагромождение тряпок и требует, чтоб отличал их. Я однолюб и очень тяжело схожусь с другими людьми, просто знакомые, да сколько угодно, а близких друзей всего человека 2, не больше. С девушками та же история. Если мне высказывают симпатии 2 особы, то я как баран буду стоять между ними и ни за что не смогу выбрать. На ум в этот момент приходит старая басня про осла. Ему под нос поставили 2 кормушки с одинаковым сеном. Осел стоял, стоял, а потом и умер с голоду, не смог выбрать из какой есть. Теперь понятна моя ситуация. Если я оказываюсь перед выбором спутницы, то первое, что возьмет меня в обороты, станет любимой. Как выше уже было сказано, я однолюб, и вторая сразу оказывается вне игры. Простая арифметика. И вот мне не повезло, оборотистой оказалась она. Лена, что греха таить, расстались мы через полгода, для меня это очень быстро, но терпеть ее заскоки уже больше не было сил, а для нового романа у меня просто не оказалось времени. Беня, лекции, перенос. Но те полгода оказали на меня очень сильное влияние. Я стал ярым ненавистником модернизма, абстракционизма и прочей мути. Нет, вы мне объясните. Человек распилил стул и положил его на пол. Картина, шедевр. И что, про всяких сюрреалов и говорить нечего. 7 рук, квадратная голова, это все ползет то ли по лестнице, то ли по залу, и очень много красного, синего и желтого. БРРР. Какого, извиняюсь, хрена, в искусство лезут наркоманы и психически больные. Давайте сравним 9-й вал Айвазовского с любым творением какого, не будь абстракциониста. Недостаточно, утро в сосновом бору Шишкина. Вот это искусство. А теперь я хочу подвести итог этого небольшого спича. Передо мной было здание, и я с полной уверенностью могу назвать его произведением искусства. Долго разглядывать здание мне не дали, толпа двигалась и бурлила, а мне еще нужно было кое-что подготовить. Быстрый взгляд по сторонам, поиск подходящего переулка и резкая смена пути. Деньги мне понадобятся в любом случае, философского камня у меня пока нет, значит, надо найти достаточно большой булыжник и сделать из него золотой слиток. Мы же честные люди, в Аместрис это было нельзя, а тут такого запрета вроде нет. Нырнув в переулок, я бегло осмотрелся. Мда, господа маги, вы знатные грязнули. Это же надо так насвинячить. Мусор, обрывки одежды, непонятные осколки, коробки, пластик, отходы жизнедеятельности. Эх, ладно, нам тут не есть. Телекинезом хватаю ближайший булыжник весом килограмм 7-8 и подтаскиваю к себе на уровень вытянутой руки. Так, гуд, материал известный, преобразование пройдет штатно, потери в массе около 10%, не больше. Если говорить на чистоту, 800 грамм золота это много, но для кустарной работы на коленке это приемлемо. Взмах руки, и в воздухе загорается круг трансмутации золота. Наполнить его энергией и толкнуть изображение в сторону все еще висящего в воздухе камня. Руками трогать не хочу, так что приходится изворачиваться. Активация. Процесс сопровождают несколько вспышек молний. Это хорошо, это прекрасно. Простите, увлекся. Позвольте, я пока объясню природу данного явления. Алхимия Аместрис в 1000 раз менее затратная, нежели магия Скайрима. Почему? Да потому, что энергию для всех метаморфоз круг берет из преобразуемой материи. Маг Скайрима от начала и до конца ведет свое заклинание, вливая туда очень много сил. Это как дубина, больше залил, сильнее ухнуло. Алхимик же только начинает первую фазу, остальное идет уже само. Легкий точок, что обрушивает лавину, и камень у тебя в руках сам становится золотом, все что требуется, берется изнутри. Но есть одно но. Цикличность и закон равноценного обмена в деле. Маг Скайрима при желании может даже в вакууме огненными шарами кидаться, это будет чистый магический огонь. А вот алхимику придется найти хоть какую-то материю для своей трансмутации. И естественно, что все его атаки будут тесно завязаны на физику и механику окружающего мира. Огня без кислорода не развести, а под водой молния не ударит в цель. Золото неспешно заканчивает формироваться. Пока процесс еще идет, я чуть-чуть корректирую форму желанием. Слиток удобнее нести, чем просто камень, не так ли? Эй ты, выворачивай карманы и гони свою палочку. Меня в спину кто тыкнул? Не в смысле обратился на ты, а каким то предметом дотронулся до брони. Любопытно, что за смертник сам пришел ко мне. Итак, варианты действий. Первый, я его жестоко калечу голой силой, я давно хотел испытать эффект Геракла. Второй, я не менее давно хотел опробовать хоть один щит из школы восстановления, да и своих наработок по этой теме хватает. Ты с Хафлпаффа, полудурок, грабит тебя, отдавай палочку и деньги. Грабитель воспринял мою задумчивость как попытку осмысления ситуации. Забавно. Ладно, магия магией, а дел у меня много, если сейчас устраивать магический поединок, то это на полчаса, я же не успокоюсь, пока все щиты на деле не опробую. Значит, действуем по варианту А, я тебе впосле. Стоящий за моей спиной грабитель уже насколько осмелел, что утратил последние связи с реальностью. Я просто и незатейливо ударяю правой ногой назад, ну просто легнул назад. Металлическая подошва с чавкающим звуком попала почему-то мягкому. «А-а-а-а!» – завопил неудавшийся грабитель, но на самой высокой ноте его крик оборвался. Я с разворота ударил локтем в то место, где предположительно должна была бы быть голова. Не прерывая движения, я делаю подсечку и со всей доступной мне силой бью по все еще падающему телу двумя кулаками, сцепленными в замок. ГМ, прикольно. А слухи, то не врали, фраза «вколотить в асфальт» имеет смысл. Тело неудачливого грабителя вошло в твердую почву переулка почти полностью. Признаков жизни не было, да и судя по раскинутым рукам и неестественно выгнутой спине, от позвоночника ничего не осталось. Итак, пункт номер 348, проверить силу удара, выполнен на 30%. Отметил для себя я и направился к выходу из этой выгребной ямы. Мне, конечно, любопытно, что было у того смертника, но лезть в грязь неохота. Да и впечатлений на сегодня многовато, уже вплотную подошел к черте любопытства мотов. У входа в банк я впервые встретил гоблина. Это существо стояло в дверях и цепко осматривало всех входящих. Сам гоблин был невысок, жилист, уродлив, длинноух и в красной ливрее. Просто милашка, думаю, вскрытие даже улучшит внешний вид. Надо, кстати, потом попробовать. Посетители не задерживались у входа, так что я тоже не стал останавливаться. Внутри банк был выполнен во вполне деловом стиле, но при этом, опять же, огромное количество декораций и роскоши, словно гоблины подчеркивали, кто тут главный. Волшебники, сразу после входа, разделялись на две группки. Одна из них шла к кассам, где гоблины сидели в отдельных окошках, а вторая шла к пишущим за столами банкирам. Задача. И куда мне, мистеру что, то надо? Раздался голос от дверей. Видимо, привратник заметил мое замешательство. Да, я хочу продать золото или обменять его на местную валюту. Хм, это вам туда. Гоблин в ливрее тыкнул пальцем в сторону столов. Благодарю. Кивнул я. Свободных столов оказалось на удивление много, так что я даже не стал ждать очереди, а просто пошел к пишущему гоблину. ГМ, можно вас отвлечь? Тха, проскрипел клерк, не отрывая от заполнения какого-то бланка. Я хочу продать золото или обменять его на местные деньги. Если продаете серьги, кольца и прочую ювелирку, то мы берем по цене нашего оценщика, если золото, то в чистом весе 1 грамм нашего к 2 вашего. Просто золото. Уважаемый, а вы мне не поясните одну деталь, а то мне любопытно. Начал я, одновременно стаскивая рюкзак. Вы же не думали, что я слиток под мышкой потащу? Тха, почему такие расценки? Разве нельзя один к одному? А чем мы будем платить своим работникам? Зачаровывать галеоны тоже стоит денег. Оп, нежданчик. Деньги зачарованы. Как бы я смотрелся, если б сразу начал подделку. А на что зачарованы? На подлинность. Вы вообще откуда? Таких элементарных вещей не знаете. Галеоны нельзя трансфигурировать, а любой торговец знает заклинание, на которое галеон отзывается звоном. Это позволяет полностью исключить подделку нашего, гоблинского, золота. Галеоны Гринготса, это универсальная денежная единица, которая принимается во всех странах. На такой монолог я лишь внутренне присвистнул. Мда, получается, что тут защита от фальшивомонетчиков АВО, го какая, ведь даже простой клерк рассказал аж о двух уровнях, а сколько их всего. Надеюсь, с моим слитком все выгорит. Вот, я выложил на слегка заскрипевший стол свою поделку. Я не уполномочен вести такие крупные сделки без дополнительных проверок специалиста. Быстро же справился коротышка с удивлением. Так зовите, минуточку. И он вскочил со своего места, чтоб подозвать еще одного гоблина. Тот стрелой побежал еще куда, то, спустя 10 минут и целых трех гоблинов около стола, они отошли от слитка. ГМ, мистер, после дружного чесания в затылке ко мне обратился один из триумвирата. Райнер ли? Понял я причину заминки. Так вот, мистер Райнер, ваше золото не имеет никаких магических меток, это означает, что вы не крали его у маглов, на этом золоте вообще нет следов магии, это значит, что вы не переплавили какой-нибудь темномагический артефакт. Трансфигурация отпала самой первой, мы это отличим с закрытыми глазами. Так в чем проблема, немного волнуясь, спросил я, оно очень чистое, такое золото мы согласны менять по курсу. 1,5 грамма вашего на 1 нашего, хм, а если будет крупная сделка, сможем ли дойти до соотношения 1:1, зависит от размера, протянул говорящий гоблин, а сколько вам надо, нет, евреев у меня в родне не было, мне просто любопытно, скажем, 10 таких слитков, 70 кг, до одной левой, но, думаю, мне будет маловато, партия в 700 таких слитков, не хотите, я не уполномочен решать такие вопросы. Гоблин, оценщик сразу пошел на попятную, подождите еще минуту, и опять бег мелких гоблинов, а толпа около стола выросла до 6 представителей банка. Мистер Райнер, пройдемте в особый кабинет, нечего решать такие вопросы посреди зала. Ко мне обратился самый разодетый гоблин из новоприбывших. Я Гнилозуб, уполномоченный по делам скупки и продажи материалов в особо крупных размерах. Эй! Там, захватите образец. Он развернулся и прикрикнул на свою свиту. В отдельном кабинете мне предложили чай и сразу приступили к делам. Еще 5 гоблинов, экспертов обнюхали золото и авторитетно заявили. Подлинное, вообще без магии, чистое золото. ГХМ, тогда напомните-ка ваши условия, мистер Ли. Гнилозуб встал со своего кресла и стал расхаживать около стола. Я предоставляю вам 700 таких слитков. А вы мне меняете их на гоблинское золото по цене 1:1, и доставка ваша, я такое количество на сколько дней таскать в руках буду, доставка не обсуждается, только наши специалисты будут переносить золото, ну и чудненько, а сколько в ваших галеонах веса, один золотой весит 10 грамм, тогда я получаю 500 тысяч, не, так не интересно, кха, а что вы хотите? Скажем, 100 тысяч за тонну золота. Глаза моего собеседника расширились. Дыхание участилось. А количество назовете вы. Поймите, мистер Ли, мы не можем взять столько золота за раз, это собьет цены. Я все понимаю, вы просто имей в виду, я готов продавать. КХМ, так куда нам явиться за золотом? О, не волнуйтесь, завтра в полдень я приду сюда и отведу ваших бойцов. Дальше они справятся сами, верно? Меня больше волнует расчет. Клянусь честью клана, как только бойцы подтвердят ваши слова, мы переведем на ваш счет деньги. Ну, я вам верю, доверяй, но проверяй. Если этот ля меня напарит, то я очень огорчусь. А когда я огорчаюсь, то простым бум дело не обойдется. Грингот с большой, но кровавого тумана у меня хватит. Кстати, счета у меня нет. Ах, как такое может быть? Гоблин аж подпрыгнул. После чего схватился за небольшой шар у себя на столе. Ритуалиста ко мне срочно. Привязка кровного сейфа, уровень С. Дальше был весьма любопытный ритуал, когда мне прокололи палец и долго удивлялись, почему он зажил, еще до того, как первая капля крови упала. В конечном итоге, чтоб набрать достаточно крови, мне пришлось вскрывать вену. Нет, вы только представьте, 100 мл я набрал только с 7 попытки. В конце мы обменялись рукопожатиями, а Гнилозуб достал из-за стола кошель. Тут 700 галеонов. Как раз за те 7 килограмм, что вы принесли нам. Надеюсь на ваше будущее сотрудничество. Я тоже, друг мой, я тоже. Кстати, а вам кроме золота больше ничего не интересует? Но это мы обсудим после сделки. У вас есть не только золото. Конечно, серебро, платина, все, что душе угодно. только назовите цену». Я подмигнул в который раз выпавшему в осадок гоблину. 20.02.13. Двумя часами позже. Гринготс. Подземные пещеры. Взгляд со стороны. Совет кланов. Я гнилозуб из серебряного клана. Доклад закончил. Гоблин преклонил голову перед советом из 20 старейшин. Кровняк, что удалось выяснить из крови этого мага? Старейший, полностью седой гоблин из золотого клана, обратился к своему коллеге, магу из клана крови. КХМ. Прежде чем говорить, что я переел грибов и брежу, я хочу подтвердить, что перепроверялось все несколько раз. Кровняк, гоблин в длиннющей мантии, поднялся. Итак, сам доклад. Нам обманом удалось взять больше крови, чем надо, вполне достаточно, для кровного проклятия. Хорошая новость. Как только глупый маг отдаст нам свое золото, мы его. Беретвинь, старейшина из клана воинов, оскалился. Не мы его, а они нас. Кровняк нахмурился, недовольный тем, что его перебили. Я еще не закончил. Проверка показала, что действительно у этого мага нет ни сейфов, ни родни, что, как вы знаете, большая редкость. Обычно магия не появляется из ниоткуда, должен быть предок, маг. Даже так называемые маглорожденные – это потомки угасших родов. А тут маг, явно сильный, при этом у него вообще нет сродства крови ни с одним родом в нашем банке. Мне показалось это подозрительным, и я провел более точный анализ. Гоблин на минуту прервался, пытаясь собраться с мыслями. Старейшины, поздравляю, нас посетил некромант. Не просто какой, то самоучка, а настоящий древний некромант. То, что было в зале банка, гомункул. Не простой, не поделки современных чернокнижников, а полностью завершенный и выращенный гомункул, который подпитывается магией. Поначалу я подумал, что ошибся, но крови было достаточно, повторная проверка это подтвердила. Кровняк снова перевел дыхание. Я потом специально поднял все архивы, что успел, да и показания сканирующих арканов показали все предельно точно. Мы просто сразу не поняли, с чем имеем дело. Предел современной магии – просто кукла с большим количеством мышц и полным отсутствием магической сопротивляемости, а вот то, что было в холле – это более известный тип аватары. То есть, перед нами был маг, вне сомнений, но был не в своем теле. Я не понял, старейшина клана крови хочет нас запутать? Жилистый гоблин, лидер клана наковальни, недовольно фыркнул. И что, что маг пришел не в своем теле? Какая нам разница? Прокляли по крови и забыли. Тупица, до тебя не доходит? Гомункул – это полностью магическое создание, созданное только для одной цели – быть лучше. Даже недоделки могут игнорировать слабые чары, а вот то, что было у нас в холле – это был высший гомункул. Мало того, что он сам прекрасно защищен от магии, так еще им управляет маг. При смерти этого тела некромант просто вернется в свое, или активирует запасное. Нам нечего противопоставить врагу такого уровня, мы просто не достанем его. Хотя, даже и достанем, вы все слышали доклад гнилозуба, рана, нанесенная артефактом, зажила быстрее, чем капля крови успела долететь до чаши. Ничего не смущает, я взял на себя смелость замерить остатки магии в крови куклы, и знаешь что, шестой октан, в своем настоящем теле этот маг должен быть на уровне Мерлина, и вполне возможно, что он его современник. В те времена такая магия еще не была запрещена. Я даже не представляю, как вырастить такое, а мне, потратившему 200 лет на изучение магии крови, известно многое. Одно только могу сказать точно, необходимы знания на уровне мастера смерти, крови, духа, кости, плоти и жизни. Последние 300 лет никто даже не смог приблизить к такому уровню. Мешки мяса, вот предел современных магов. Ха, кровняк точно переел грибов. С места поднялся старейшина познающих. Если в мире и сохранились такие реликты, то почему один из них вышел сейчас? Почему в Англии? Есть у меня одна гипотеза. Среди записей есть упоминание о тайном ордене некромантов Ураборос. Они хотели создать идеального человека, идеальное общество, без смерти, болезней, ненависти. Фанатики. Их орден за период с 1089 года, когда о нем стало известно, по 1701 год истребил больше 3 миллионов магов, маглов и магических существ, в попытках достичь идеала. Кровняк ухмыльнулся. Такое количество крови заслуживает уважения. В 1701 году все тайные базы опустели и Ураборос исчез. А теперь появляется гомункул. Аватар и хочет продать немного золота, серебра, платины и прочего. продолжил старейшина золотого клана. Значит ли это, что Ураборос вернулся? Скорее всего, да. Иного объяснения нет. Настолько совершенная тварь, да и такой запас ценностей. У одиночки просто не может быть силы и знаний, чтоб добывать и держать все в тайне. Познающие, какие могут быть дальнейшие перспективы? Большая резня. Гоблин оскалился, отвечая: если эти фанатики вылезли из забытия, значит у них что, то получилось. А если у них что, то получилось, то у людей большие проблемы. Перед нами был вестник. Кровняк, ты случаем не попробовал определить, что в этом гомункуле намешали? Обижаешь. Маг крови оскалился. Как уже говорилось, артефакт, который должен заставлять жертву истекать кровью, смог оставить порез лишь на доли секунд. Второе, магической ловушки, которая должна была дезориентировать мага, эта тварь просто не заметила. Другой разум, более совершенный. Ну и, конечно же, потенциал мага, некроманта, который использует это тело. Почему? То у меня возникло такое ощущение, что уровень магии внутри ниже, чем может быть. И я даже знаю, как это объяснить. Высшая магия. Тело способно выдержать сильнейшие магические возмущения вообще без последствий. Хотя еще возможен вариант с физическим усилением тела. Наши воины, берсерки, концентрируют магию внутри себя, становясь сильнее, но потом за это платят здоровьем. Тут же, пятикратное усиление магии, стандартный уровень. Так что специализация остается под вопросом. Воин, маг или же архимаг, опасный противник. Из зала донесся шепот. Что мы будем делать в таком случае? Старейшина серебряного клана взял слово. Предлагаю начать закупку стали. Скоро цена на клинки подскочит. Клан наковальни высказал свою позицию. Есть предложение начать закупку еды. И надо утроить штат наемников. Ураборос хочет изменить только людей, а значит на этом можно неплохо нажиться. Предлагаю начать изымать средства из экономик и прекратить финансирование проектов магического мира. В случае краха инфраструктуры нам будет легче занять свое место в мире. Взревели все присутствующие. Если будет новая война, то гоблины не упустят своего. Последнее восстание умылось кровью, но новое закончится успехом. Прим. Автора. Ну конечно ниже. Философский камень за раз прогоняет огромное количество магии, душа, как-никак, часть которой идет на усиление, а часть на расширение. Догадайтесь, три, харас куда уходит большая, да еще и перенос сожрал часть. Райнерли, апчхи. Я оглушительно чихнул, на миг прекратив создание поземного бункера. Думает обо мне кто, то, впрочем, неважно. До завтра в пригороде Лондона должен появиться бункер с золотом. Активация. 20.02.13. Глава 2. Райнерли. Фух. В трудах праведных, умаился я шибко, но трудом своим доволен. Как бог библейский, за суток 7 создавший новый мир, я создал клад, часов за 7. А теперь лирику в сторону, буду хвалиться. Итак, что представляет собой бункер в вашем понимании? Где, то глубоко, глубоко есть стальная коробочка, со стенами такой толщины, что пробивать замучаешься. В моем понимании, это еще и небольшой лабиринт по пути. Лифты делать я не умею, так что селяви, пешком, на 1 километр в глубину, плутая по коридорам, выполненным в лучших стилях двимеров. Как уже выше было сказано, я потратил на все 7 часов. А то огромное количество пустой породы пошло на дело, золото, оно металл очень плотный, то, что раньше занимало куб пространства, умещается в кулаке, да и стены нужно облицовывать, негоже гостям на камень пустой глядеть. На поверхности был восход, солнце медленно поднималось, а я стоял около замаскированного входа и вдыхал запах, такой родной, такой привычный, и пусть кто, то посмеет бросить в меня камень, я предпочту нюхать гарь, бензин и другие запахи техногенного мира, нежели наслаждаться потом, навозом и гнильцой из мира магии. Кстати, хорошее я место нашел. 10 минут от города, холмик такой неприметный, все в лучшем виде. Кстати, про выход из города стоит упомянуть отдельно, вход в бар «Дырявый котел» пропал. Вы только представьте, подходите к тому месту, где должна быть стена, ну, которая так прикольно распознается, а там пусто. Просто очередной закуток, я, в лучших традициях жанра, туда, шаг, второй, третий, а закуток, который казался мелким, мелким, все не кончается. Еще через 5 шагов я понял, что тут что, то не так, меня вынесло на обычную улицу Лондона. Как, если я входил через бар, то и выйти должен через него, тем более в одном и том же месте. После 10 минут метаний, ситуация немного прояснилась, я вышел чуть левее бара, и если повернут обратно, то можно точно так же спокойно пройти на косой переулок. Вот и решилась тайна века, а то мне шибко любопытно было, неужели все маги шастают мимо Тома, бармена, да и вообще с входом на этот переулок одни странности. Я четко помню, что в первой части фильма Хагрид, который с Поттером сюда пришел, оставил того одного мантии выбирать, а сам пошел в бар пропустить стаканчик, так как его укачало на гоблинских горках. Так, значит, оттуда можно попасть и в бар. Не станут же маги круги нарезать, тогда чего меня вынесло без пересадки? Вопросы. Чуть позже я выясню, что выход интеллектуальный. Если человеку надо в бар, то он просто туда попадает из-за кутка, а если надо наружу к маглам, то туда. И еще, важнейшим условием является отсутствие защиты на мозгах. В этом закутке есть мозгосканер, который сканирует тебя и прокладывает дорогу к нужному месту. А у меня на голове до сих пор остался двемерский ключ, из-за чего меня прочитать не получилось, вот и вывела меня кривая к маглам. За размышлениями время бежит быстро. Я отдыхал где? То часов до 10, а потом желудок сообщил мне о своем решении покушать. В принципе, выбор был у меня большой: кафешки, ресторанчики, пабы. Но в тот конкретный момент было любопытно, что же едят на завтрак маги. Несмотря на утро, в дырявом котле была куча народу. И почему я не удивлен? Это ожидаемо, народ встал после вчерашней гулянки и опохмеляется. О, мистер иностранец, проходите, присаживайтесь, чего желаете? Бармен улыбался, при этом усиленно полируя тряпочкой стакан. Рядом же, прямо в воздухе, 5 тряпочек вытирали другие стаканы. Да вот зашел полюбопытствовать, что маги Англии предпочитают на завтрак. Хо-хо, вам как, подешевле или подороже? И того и другого, хлеба можно поменьше, я на диете. Как ни странно, но Том понял юмор и задорно рассмеялся. Все будет готово, присаживайтесь за тот столик, и с вас один сикль. Ок, я залез в пояс и выудил одну золотую монету. Ох, а сиклей у вас не будет? С галеоной я сдачи пока еще не могу дать. Нет, я вчера все потратил. Но у меня есть другой вариант. Вы, вроде, предлагали комнату, еще с сервисом все включено, а вы про это? Закивал бармен. Да, да, все в силе. Цена апартаментов, галеон в 2 недели. Питание выбираете сами, если подороже, то доплата в 10 сиклей, а если подешевле, то в стоимость заказа входит. Кстати, советую взять подороже, девушки, что будут приносить заказ симпатичнее. Тогда поступаем так, вот вам еще галеон, этого хватит на 2 недели подороже. Я добавил вторую золотую монету. ГМ, девочек сколько желаете? Стандартно, 2, но у вас сдачи хватит на 6, а давай по максимуму, всех. Хе-хе, мистер иностранец гуляет, пока жена дома в Штатах, я понимаю вас, все будет в лучшем виде. Вы присаживайтесь, домовики сейчас все накроют. Стоило этому гаду сказать слово «домовик», как у меня в голове взорвалась сверхновая. Домовик, такая зверюшка, полуразумная, которая умеет телепортироваться. И еще они все бытовые вопросы за магов решают. Стоп, маги тут тоже умеют телепортироваться. А я тогда, ха, вам описать мое состояние одним словом? Экстаз. Немного пошатываясь, я сел за указанный столик. Почти сразу раздался хлопок и на скатерти, которая, к слову, резко изменила колер с засалина, желтого на белоснежно-белый, оказались первые блюда. Завтрак победнее состоял из яичницы с беконом, чая, несколько бутербродов и тарелки с творожной запеканкой, ну или чем, то похожим на нее. Дорогой завтрак включало 6 видов блюд, 3 различные каши с фруктами, та же яичница, и 2 тарелки с чем, то похожим на мясо с гарниром. Только весь фокус был в том, что мяса, то там не было, какие, то непонятные, но жутко дорогие овощи, но вкусно. Да, кстати, приятной новостью стало еще одно свойство моего организма, которое я как-то не удосужился открыть. Я могу не есть несколько дней, для насыщения же достаточно питаться один раз в сутки. Ну, с моим темпом, это благо. За все это время у меня просто не было свободного часа и повара, чтоб обожраться до состояния нестояния. А вот ту удалось. Так вот, о чем это я? Ах да, что будет с обычным человеком, если он столько съест? Скорее всего, ему будет плохо, а мне очень хорошо. Даже тяжести в желудке не ощущаю, так приятную сытость и знание, могу съесть еще 3 раза по столько же. Мой взгляд упал на часы, которые я предварительно достал из кармана. 11:45. Пора идти, гоблины ждут. Кстати, кажется, я опять совершил глупость, не удосужившись узнать, сколько стоят местные деньги. За 2 недели отрыва просит 2 галеона. У меня на руках 700. КХМ. 13 лет гулянки. Ох ё. 22.02.13. Глава 3. Дойти до банка. Дело 10 минут. Магическая улица Англии оказалась на редкость маленькой. Когда я только посетил ее, был поражен обилием деталей, а теперь же обратил на фактический размер. Косая аллея. По сути, это 2 ряда магазинов, домов 20, банк и пара закутков. При желании можно обойти все за полчаса. Отсюда следует нехитрый вывод: мало магов, мало. Даже если их и может показаться с первого взгляда много или достаточно, их очень мало. На планете Земля проживает 6, почти 7 миллиардов. Сколько же магов? Сотни, тысячи. Это капля в море, песчинка, коих миллионы в сахаре. Кажется, я понял текущую проблему этого конкретного общества. Вырождение. Они медленно деградируют. Их становится все меньше и меньше, естественная убыль превышает рождаемость. Ничего нового, обычная проблема малых стран, но, есть тут одно правило, всего 2 пункта. 1. Проблемы негров шерифа не волнуют. 2. Даже если шерифу заплатит, смотри пункт 1. Так что, excuse me, Англия, но я тут только за одним. Я бы не отказался от ваших знаний и научных достижений, вот и все. Процесс вымирания долгий. Так что на мой век хватит. Так, неспешно размышляя, я и добрался до пункта назначения. Кстати, если вспомнить одноименный фильм, то со мной ничего не произошло. Чему я рад, несказанно. В холле меня дожидались 5 гоблинов в некоем подобии армейской разгрузки, 5 коротышек, которые решили спародировать меня, натянули доспехи, и целых 2 гоблина в длиннющих мантиях, кроваво-красного цвета. «Мистер Ли, мы вас ждали». «Я Клабрак». Один из гоблинов кивнул головой. «Меня назначили лидером». «Отлично. Вы готовы?» — уточнял я чисто для проформы. Все было очевидно. «Да». «Порт, ключ уже заготовлен, только скажите ближайшую точку». Гоблин, не меняя выражения лица, кивнул. «Порт, ключ?» — вопросительно протянул я. «Что, то такое в памяти было? Любопытно, что же это?» «Звучит соблазнительно. Ну, тайник же находится где?» «То под охраной, со мной разговаривали как с тяжело больным, а надежных мест рядом быть не может, значит, он где, то в отдалении. Говорите точку привязки, и я зачарую место назначения. В Англии я был практически везде. ХМ, и еще раз, ХМ, что, то мне подсказывает, что гоблин под словом порт, ключ подразумевает телепорт, а как описать тот холмик, а надо ли, до него 10 минут пешком из пригорода, час по городу, увеселительная прогулка». «Нет, тайник тут, недалеко. Ваш порт, ключ, будет бесполезен». Все же отказался я. Было жутко любопытно, но я сам во всем этом разберусь, а тут как, то немного страшновато. «Что, час прогулочным шагом?» «Кхрм, Аркс». Интонация у гоблина была явно вопросительная. «Обращение, же явно ко мне. Ладно, мы идем. Вот и думай, что они сказали». «Любопытно». Наша делегация прошествовала через весь косой переулок, собирая взгляды, затем углубилась в немагическую часть. Перед выходом каждый гоблин достал из кармана по медальону и зажал его в кулаке. Мне тогда даже уточнять не пришлось, видя мой взгляд, один из гоблинов пояснил: «Отвлекающий амулет, вот». «Ну как работать в такой обстановке? Вы меня извините, но тут вопросы появляются не просто в геометрической прогрессии, а вообще как, то нелинейно. Мне же пришлось накидывать иллюзию костюма, 3. Гоблины оценили. Вида они не показали, но по глазам вижу, оценили. Действительно, я очень долго подбирал этот образ, оттачивая кое-какие мелкие детали, вроде длинного блондинистого женского волоса на плече. Особо удались запонки, как я считаю, золотые. Да, образ иллюзия действительно удалась. Пока мы пересекаем город, я позволю себе немного отвлечься и рассказать о магии. Конечно, о магии вообще очень долго рассказывать. Но я подробнее остановлюсь на иллюзиях. Это легендарная школа, что почти не требует силы. Сложнейшая и одновременно простейшая школа. Всего есть 3 типа иллюзий. Первый, он же самый простой в плане воображения, но самый затратный в плане силы, так называемый воздушный шар. Творить такую иллюзию просто, представил что, то невероятно, что, то, чего нет, и накачиваешь силой. Когда магии достаточно, образ надувается и становится виден всем. Больше магии закачаешь, больше устойчивость. Скажем, мой костюм с его запасом может прожить целых две поездки в метро. Да, да, люди будут дотрагиваться до иллюзорного пиджака, чувствовать его материал, фактуру и даже чувствовать сопротивление. Вторым способом является внушение. Тоже все просто, формируем образ в голове и создаем воображаемую руку, которой вталкиваем этот образ через глаза собеседнику. Кончено, это немного сложнее и чуть по-другому, но это самая простая аналогия, то, что может понять каждый. Как итог этих манипуляций, картинка возникает только в голове одного человека. Как пример, мой фокус с полисменом и документами. Он действительно думал, что проверил мои документы, при этом я даже не предполагал, что именно он там мог увидеть. Этот тип иллюзии особо силен, так как я только задаю направление, остальное додумывает мозг пострадавшего. Отличить, что это подделка, нереально. Если с воздушным шаром это просто, ударь сильнее и будет тебе счастье, то тут, даже не знаю от чего, то совсем странного, вроде розовых слонов, можно избавиться простым волевым усилием, а вот, скажем, как ты поймешь, что у сына собеседники настоящие, что бабочка на его шее на самом деле бабочка, а не галстук. Ну и третий, самый неприятный тип, так называемая мной матрица. Эффект, соответственно, как в матрице. Любые повреждения проецируются на пострадавшего, а реальность вокруг настолько реальна, что подменяет собой мир. Говорят, что мастера иллюзий способны накладывать матрицу на реальный мир. А теперь оцените степень воздействия. Вас убивают в иллюзии, но вы, как ее создатель, просто отменяете этот факт, после чего огромной кувалдой вбиваете в асфальт своих противников. Конец иллюзии. На вас не пылинки, а вот противники. Они на самом деле вбиты в асфальт. Первые два типа условно оборонительные. Третий атакующий. Иллюзия, которая может убивать. Как все это работает? На вере. Человек сам себе волшебник, так что если он поверит во что, то неосознанно вольет в иллюзию свою жизнь или манну. Как итог, атака берет свою силу от атакуемого. Так что даже вторым типом можно убить, но тут сложнее. А вот первый, чисто безопасный, нельзя убить воздушным шариком. Зато можно спрятать обрыв, или превратить речку в небольшой ручеек. Кстати, невидимость, это тоже разновидность шара. Так, не спеша, мы и дошли до моего бункера. 020313. Бункер. Реакция гоблинов на аккуратный люк желтоватого цвета с геометрическим узором была мне очень приятна. Они неверяще подходили, трогали, оглядывались. Один из гоблинов в мантии поскреб пальцем крышку, и обсуждение пошло вновь, уже гораздо громче. Долго ли, коротко ли, но надоело мне это, да и любопытство начало потихоньку грызть, как, никак неизвестный мне язык, о чем они там говорят. Так что после очередного круга вокруг люка, я очень громко прочистил горло и уточнил: «Хм, господа, я понимаю, вы очень рады видеть такой великолепный узор на входной двери, но, может, вы пропустите меня и мы войдем, а ловушки?» Один из гоблинов в доспехах остановился и презрительно посмотрел на меня. «Не понял. Я, конечно, установил пару ловушек, но это простейшие магические. Ах да, совсем забыл о них рассказать. Последнее, прощальное знание Скайрима. Умение устанавливать стационарные магические ловушки. Магия, которой придали агрессивное свойство и волей впечатали в какую, то поверхность. Эти ловушки неустойчивы, никаких определителей свой, чужой, а разрушить их можно просто бросив туда камень, благо хоть заметность вариативная, можно так замаскировать, что без знаний никогда не догадаешься. Так каким образом он узнал о них, логика, сомнительно. Уважаемые, это мое подземелье, если вы со мной, то никаких ловушек вам опасаться не надо. Хаем, хаем. Гоблины дружно захмыкали, но расступились и позволили подойти ко входу. С запорными механизмами я долго не фантазировал, все просто до банального. Что может быть надежнее отсутствия замка? Хе, вы верно поняли. Люк был просто декорацией, украшением, под ним около метра двимерской стали, самого оптимального материала. Двимерская сталь очень вязкая и твердая, до титана не дотягивает, но требуемый объем для трансмутации гораздо меньше. Итак, взмах, желание, воображение, активация. Я легким движением прикасаюсь, нет, просто обозначаю прикосновение к люку. На пальце вращается небольшая иллюзия круга разъятия. Металл стал постепенно истаивать. Прошу, Я приглашающе взмахнул рукой. От плиты уже почти ничего не осталось, и уже через дыры были видны ступени. Верно, приготовиться. Клабрак кивнул своим. Ведите. Путь был долгий. Я, привычный к музлфту, отсчитывал шаг за шагом, поглядывая на стены и вспоминая, из какой точно части подземелья я скопировал ту или иную деталь. А вот гоблины. Эти коротышки явно были не готовы к такому переходу. Мало того, они чем то напоминали меня, когда я только попал в Двимирский подземный комплекс. Они точно так же обнюхивали каждую рюшечку, каждый треугольничек в орнаменте. Долго ли, коротко ли, но через несколько сплошных стен и двух часов спуска, мы были на месте. Я, кажется, уже упоминал, что по пути был лабиринт. Так вот, уточню, лабиринт был не совсем лабиринтом, сколько клеткой. Более того, если знать, куда идти и знать круг разъятия, то можно было просто двигаться напрямик. Это экономило огромную кучу времени. Господа, а теперь я попрошу вас надеть очки, чтоб не ослепнуть. Главное — хранилище. Тут опять стоит сделать уточнение. Гоблины народ запасливый, сразу как спустились, откуда, то подоставали фонари и зажгли их. А я не счел нужным творить магический светильник. Но в пути все было очень светло и красиво. Да, тут ловушки есть, уточнили у меня сзади. Нет, конечно, мы же прошли напрямик, а все сюрпризы расположены в лабиринте наверху. А теперь разойдитесь. Активация. Огромная дверь, похожая на мерикосовскую крышку люка в хранилище Фатронокс, честно сплагиаченная, стала истаивать. Ох, все выдохнули, даже я. В свете фонарей горы золотых слитков, аккуратно сложенные поленницей, пирамидками и просто колодцами смотрелись великолепно. Честно признаю, когда их трансмутировал, было довольно скучно, вот я и решил прикол такой соорудить. Но я же не ожидал, что стоит чуть-чуть изменить свет и будет такое. Полумрак, блеск и тени, которые троятся, накладываются друг на друга, создавая причудливые ансамбли. Золото, которое должно было выглядеть забавной насмешкой, теперь больше похоже на чьи-то безумные усыпальницы и могилы. Золотые пирамидки превратились в надгробие, поленница из слитков и вовсе напоминает какое-то устройство для пыток, а в центре – колодец. На миг свет упал особенно причудливо, и из него поднялась тень. Темная дымка, которая, скорее всего, была колебанием воздуха, но в отраженном свете это выглядело жутко. Ох, сзади послышался тихий голос, очень тихий, буквально на грани слышимости. Я оглянулся, гоблины стояли чуть правее. Что за вздох был левее? Или они так быстро переместились? Вы как, брать будете? Что, то мне не нравилось все это, так что пришлось поторопить коротышек. Да, да, конечно, Клабрак отмер первым. Так, вы двое, проверяете, вы таскаете, остальные готовят порт, ключи. Да, бригада засуетилась. То тут, то там стали раздаваться скрипы, ляск, звон металла. Я стоял около входа, чуть прикрыв глаза. Кто, то смотрел на меня. Я вновь и вновь сканировал из-под полуопушенных век пространства и не находил нарушителя. Гоблины не смотрели в мою сторону, это точно, они заняты работой. Но злой, настороженный взгляд все продолжал и продолжал сверлить меня. Попытка обернуться ничего не принесла. Нет там никого. Первый пошел. Хлопок и пара гоблинов вместе с огромной кучей золота исчезла. Взгляд стал еще злее, а я аж на стенку лез. Кто? Кто посмел? Тут посторонний. Мне так любопытно, как и кто. Хлоп, из воздуха появились два исчезнувших гоблина, но уже с подкреплением. Еще десяток коротышек споро приступили к набору кучек. Раз, два, Фредди заберет тебя. Я начал плавно перемещаться, пытаясь понять, где же он, нарушитель. Три, четыре, запирайте дверь в квартире. Вот, взгляд изменился. Больше настороженности, появился страх. Пять, шесть, Фредди хочет всех вас съесть. Тут, он тут, в этом углу. 7-8, не гуляйте поздно ночью. Надо нейтрализовать, не убивать, поймать, допросить, выскрыть. 9-10, никогда не спите, дети. Когда закончилась последняя строчка считалки, я резко прыгнул вперед, выхватывая из кучи золотой слиток. Там, он двинулся. Десятое чувство подсказывает, там есть одушевленный. Золотой кирпич, весом в 7 килограмм, устремляется туда, где приблизительно должен быть нарушитель. Хлюп, влажный чавкающий звук, а за ним звук глухого удара. По стене хранилища сползало тело. Вадураак, как я мог забыть? Это не Скайрим, где последний грабитель без кожаной брони из дома не выйдет. Это, чтоб ее земля, где пиджак, верх защитной мысли.